Мало-помалу Оха согласилась со всеми доводами Лиса. Жизнь вновь манила ее радостями. Углубление под сараем в самом деле могло стать превосходной норой. Деревья в саду, хоть и старые и неухоженные, все еще плодоносили, обещая побаловать Лис фруктами. Наверняка осенью яблоки, груши и сливы ковром покроют землю. Оха не могла не оценить этого. На следующий день она в последний раз зашла в барсучий городок. Гар был не в лучшем расположении духа, но, услыхав, что лисица уходит навсегда, простился с ней тепло и сердечно. «А, лисичка, уходишь? Что ж так и должно было случиться? Я буду по тебе скучать. Нам с тобой случалось славно поболтать, правда? Значит, решила завести маленьких пушистых лисенышей. Хорошее дело. Потом приводи их сюда, покажи старому барсуку. Очень хорошее дело». И он, переваливаясь, направился в собственную спальню. Оха не была там с тех пор, как впервые пришла в барсучий городок в поисках приюта. Гар очень ревниво оберегал свой покой и независимость, и хотя они с Оха провели немало часов за разговором, этот замкнутый, мрачноватый зверь по-прежнему остался для нее загадкой. Как бы то ни было, покидая барсучий городок, она жалела лишь о разлуке с Гаром. Барсуки вечно болтали друг с другом, громко фыркали и порой так досаждали Оха, что она еле сдерживалась, чтобы не прикрикнуть на них. Но теперь все неприятности остались позади. Перед лисицей открывалась новая жизнь. Вернувшись в сад, она прежде всего осветила новое жилище, проделала внутри норы и перед входом все обряды, предписанные традициями и обычаями. Изумленный Камио, вытаращив глаза, наблюдал, как Оха предается ритуальным пляскам и скачкам, чертит на земле спирали и квадраты и распевает магические заклинания. Недоумение Лисы вскоре сменилось скукой. Он попытался положить представлению конец, но Оха бросил на него испепеляющий взгляд, и у Камио язык прилип к небу. «Все в порядке. Теперь призраки врагов и духи деревьев не причинят нам зла», — не без иронии осведомился Камио, когда ритуальное действие наконец завершилось. «Не упоминай о духах деревьев, когда в том нет нужды», — отрезала Оха и отправилась к ограде, чтобы оставить там свои метки. День выдался хлопотный, оба устали и, наконец, улеглись в новой норе, прижавшись друг к другу. «Ты должен сменить имя», — сонно пробормотала лисица. «Теперь тебя будут звать Охо». «С Камио!» — мигом соскочила дрема. «Вот еще!» — возмутился он. «Зачем это?» «Охо твой первый муж, и он умер. А меня, как тебе известно, зовут Камио». «Такова традиция. Имя лиса в зеркальном отражении повторяет имя его подруги. Если меня зовут Оха, дурацкая традиция. Мне она не указ. Придумали тоже. Тот я удивлялся, что у всех парочек здесь зеркальные имена. Нет, нам с тобой это ни к чему. Я менять имя не собираюсь». «Так значит, ты хочешь, чтобы я изменила свое?» «Вовсе нет. Пусть каждый остается при своем имени. Не вижу смысла что-то менять». «Но как другие лисицы узнают, что ты мой муж?» «Да наплевать на них. Пусть думают, как им заблагорассудится. Какое нам дело от других лисиц и лисов? Главное, ты знаешь, что я твой. Я знаю, что ты моя. Зачем сообщать всему миру о том, что у нас на сердце? Я понимаю, ты стоишь за традицией горой, и мне вовсе не хочется тебя расстраивать, но от всех этих пустых условностей с ума можно сойти. По-моему, ни к чему, чтобы отжившие традиции забирали над нами власть. Таково мое мнение, и, надеюсь, ты будешь с ним считаться». Оха поднялась и решительно направилась к выходу. «Теперь я вижу, что ошиблась», — обернувшись, бросила она.